Глава вторая. Вернувшись домой, Вронский нашел у себя записку от Анны. Она писала: «Я больна и несчастлива. Я не могу выезжать, но и не могу долее не видать вас. Приезжайте вечером. В 7 часов Алексей Александрович едет на совет и пробудет до 10». Подумав с минуту о странности того, что она зовет его прямо к себе, несмотря на требования мужа не принимать его, он решил, что поедет. Вронский был в эту зиму произведен в полковники, вышел из полка и жил один. Позавтракав, он тотчас же лег на диван, и в 5 минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни, перепутались и связались с представлением о банне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте. И Вронский заснул. Он проснулся в темноте, дрожа от страха, и поспешно зажег свечу. Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне? Да, да, мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал, нагнувшись, и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. «Да, больше ничего не было во сне», — сказал он себе. «Но отчего же это было так ужасно?» Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине. «Что за вздор?» — подумал Вронский и взглянул на часы. Было уже 9:30. Он позвонил человека, поспешно оделся и вышел на крыльцо, совершенно забыв про сон и мучаясь только тем, что опоздал. Подъезжая к крыльцу Карениных, он взглянул на часы и увидал, что было 9:50. Высокая, узенькая карета, запряженная парой серых, стояла у подъезда. Он узнал карету Анны. «Она едет ко мне», — подумал Вронский, — «и лучше бы было. Неприятно мне входить в этот дом, но все равно я не могу прятаться», — сказал он себе и с теми, усвоенными им с детства приемами человека, которому нечего стыдиться, Вронский вышел из саней и подошел к двери. Дверь отворилась, и швейцар с пледом на руке подозвал карету. Вронский, не привыкший замечать подробности, заметил, однако, теперь удивленное выражение, с которым швейцар взглянул на него. В самых дверях Вронский почти столкнулся с Алексеем Александровичем. Рожок газа прямо освещал бескровное, осунувшееся лицо под черной шляпой и белый галстук, блестевший из-за бобра пальто. Неподвижные, тусклые глаза Каренина устремились на лицо Вронского. Вронский поклонился, и Алексей Александрович, пожевав ртом, поднял руку к шляпе и прошел. Вронский видел, как он, не оглядываясь, сел в карету, принял в окно плед и бинокль и скрылся. Вронский вошел в переднюю. Брови его были нахмурены, и глаза блестели злым и гордым блеском. «Вот положение», — думал он. «Если б он боролся, отстаивал свою честь, я бы мог действовать, выразить свои чувства, но это слабость или подлость. Он ставит меня в положение обманщика, тогда как я не хотел и не хочу этим быть». Со времени своего объяснения с Анной в саду Вреде мысли Вронского много изменились. Он невольно, покоряясь слабости Анны, которая отдавалась ему вся и ожидала только от него решения ее судьбы, вперед покоряясь всему, давно перестал думать, чтобы связь эта могла кончиться, как он думал тогда.